Объяснение: таким образом, оцепенение составляет вид малодушия. Но так как оцепенение возникает из двойного страха, то его удобнее можно определить как страх, до того овладевающий замешавшимся или колеблющимся человеком, что он не в состоянии отвратить от себя зло. Я говорю «замешавшимся», если его желание отвратить зло сдерживается тем, что внимание его поглощено. Колеблющимся в случае, если это желание ограничивается страхом перед другим злом, одинаково его ужасающим, вследствие чего он и не знает, которого из двух ему избегать. Смотрите об этом теорему 39 и схолию к теореме 52. О малодушии и смелости смотрите схолию к теореме 51. 43. Любезность или скромность есть желание делать то, что нравится людям, и удерживаться от того, что им не нравится. 44. Честолюбие есть чрезмерное желание славы. Объяснение. Честолюбие есть желание, увеличивающее и укрепляющее все другие аффекты. По теореме 27 и 31. Поэтому оно едва ли может быть побеждено. Ибо пока человек одержим каким-либо желанием, он необходимо одержим вместе с тем и этим. Самый лучший человек, говорит Цицерон, всего более руководствуется славой. Даже философы на тех книгах, в которых они пишут о презрении к славе, подписывают свое имя и так далее. 45. Чревоугодие есть неумеренное желание или любовь к пиршествам. 46. Пьянство есть неумеренное желание и любовь к вину. 47. Скупость есть неумеренное желание и любовь к богатствам. 48. Разврат есть также желание и любовь к половым сношениям. Объяснение. Будет ли такое желание половых сношений умеренно или неумеренно? Оно обыкновенно называется развратом. Затем эти пять аффектов, как я говорил в схолии к теореме 56, противоположных себе не имеют. Ибо скромность составляет вид честолюбия, о котором смотри схолию к теореме 29. Далее умеренность, трезвость и целомудрие, как я также говорил уже, указывают на способность души, на страдательное состояние. И хотя и может случиться, что человек скупой, честолюбивый или трус удерживается от излишней пищи, питья и так далее, однако же трусость, честолюбие и страх не противоположны чревоугодию, пьянству и разврату, ибо скупой весьма часто страстно желает утонуть в чужой пище и питье. Честолюбивый же, если только он надеется, что это останется в тайне, не будет знать себе никакой меры. Если он живет среди пьяниц и развратников, то вследствие того, что он честолюбив, он будет еще склоннее к этим порокам, чем они. Наконец, трус делает то, чего не желает, бросая в море свои богатства ради того, чтобы избежать смерти, он тем не менее остается скупцом. Так и развратник, хотя он и подвергается неудовольствию вследствие того, что не имеет возможности удовлетворить своему сладострастию, не перестает быть развратником. И вообще эти аффекты не столько указывают на самые акты пиршеств, пьянства и так далее, сколько на самое влечение и любовь. Таким образом, эти аффектам можно противопоставить только великодушие и мужество, о которых впоследствии. Определение ревности и остальных колебаний души я прохожу молчанием, как вследствие того, что они возникают из сложения аффектов, уже определенных нами, так и вследствие того, что многие из них не имеют особых названий, что показывает, что для потребностей жизни достаточно знать о них только вообще. Впрочем, из данных нами определений аффекта вытекает, что все они возникают из желания, удовольствия или неудовольствия, или лучше сказать, ничего не составляет, кроме трех этих аффектов.